Но негоднейшие беглецы, наши вожаки, в слепой необдуманной поспешности и в страхе перед предполагаемой погоней пренебрегли полезными советами и, не дождавшись близкого уже рассвета, около третьей стражи ночи навьючили нас и погнали к дороге. Страшась опасностей, о которых нам говорили, я, насколько мог, держался в самой середине толпы, старательно прячась за другими вьючными животными, и оберегал свой круп от звериного нападения. Все начали уже удивляться моей прыти, так как я перегонял остальных ослов и лошадей. Но проворство это указывало не на мою быстроту, а скорее на мой испуг. По этому поводу мне пришло в голову, что, может быть, и пресловутый Пегас от страха сделался летучим и за это заслуженно прозван крылатым. Прыгая в вышину и взлетая до самого неба, он на самом деле в ужасе уклонялся от укусов огненосной химеры. Да и сами пастухи, которые подгоняли нас, в предвидении схватки запаслись оружием. У кого копье, у кого рогатина, один нес дротик, другой — дубину, и каждый не забыл набрать камней, которыми обильно снабжала нас неровная дорога. Были и такие, которые вооружились заостренными кольями, но большинство несло зажженные факелы, чтобы отпугивать зверей. Не хватало единственно сигнальной трубы, а то совсем был бы готовый к бою военный отряд. Но, отделавшись в этом отношении напрасным и пустым страхом, попали мы в худшую беду. Волки, не то испугавшись шума, поднятого толпой молодежи или яркого пламени факелов, не то в другом каком-нибудь месте гоняясь за добычей, не предпринимали никакого на нас нападения и даже поблизости не показывались. Но обитатели какой-то усадьбы, мимо которой пришлось нам проходить, приняв нас за толпу разбойников, насмерть перепугались и, сильно опасаясь за целость своего имущества, выпустили на нас огромных бешеных псов, тщательно выдрессированных для сторожевой службы, более злых, чем волки и медведи, наускивая их обычным улюлюканьем и всевозможными криками. Собаки, злые от природы и к тому же рассвирепевшие от шума, поднятого хозяевами, нападают на нас и, окружив со всех сторон наш отряд, набрасываются и без всякого разбора принимаются яростно терзать вьючный скот и людей, многих сбивают с ног. Клянусь Геркулесом, не столько заслуживает это зрелище упоминания, сколько сострадания. Собаки огромными сворами. Одни хватали убегающих, другие нападали на остановившихся, третьи набрасывались на свалившихся и по всему нашему отряду прошлись зубами. И вот к такой-то опасности присоединяется другая, еще худшая. Деревенские жители вдруг принялись со своих крыш из соседнего пригорка бросать нас камнями, так что мы уже и не знали, какой беды раньше остерегаться. Вблизи собаки рвут, издали камни летят. Случилось, что один из камней неожиданно попал в голову женщине, сидевшей у меня на спине. От боли она начала плакать и звать на помощь своего мужа, того самого, что за мной присматривал.